Боевой дрон. Яркое солнце ослепило глаза Кира. Он зажмурился и, шаря рукой, постарался ухватиться за ручку, чтобы вылезти из машины. «И что будем делать?» — спросила его девушка, скатившись с песчаного холма. Мужчина присмотрелся. Куда ни посмотри, везде был песок и камни. До стены, куда они так стремились доехать и укрыться от бури, оставалось чуть меньше сотни метров. «Не повезло», — сказал и тоже спустился вниз. «Что будем делать?» — опять спросила Милена. «Попробуем откопать машину и опустить». Но тут же понял, что эта идея не из лучших, поскольку машина была большой. «Она же не работает», — сказала девушка и пошла обходить машину. «Да, это точно. А может, там проводки отошли?» «Иди сюда. Что это?» Кир обошел машину и посмотрел на палец, который девушка засунула в дырку. Обшивка в нескольких местах имела идеальное отверстие. «Тебе не кажется, что это...» «Нет, это камни или еще что-то». Но и у него появились сомнения по поводу своей догадки. Уж слишком идеальными были отверстия. Он выпрямился и стал озираться по сторонам. Вдалеке он заметил небольшой холм с торчащими из него лапами. Подойдя к холму, уже догадывался, что это, но не был уверен. Еще в академии он видел боевых дронов, что раньше использовались за охотой на стервятников, которые хотели проникнуть в город. Стервятниками называли людей, чьи тела оставались немодифицированными. После развала страны и армии каждый был сам за себя. Кир подошел к большому холму и стал быстро рыть руками, стараясь добраться до панели, чтобы увидеть маркировку. «Ого!» — к нему подошла Милена и пнула железяку. «Что это?» «Боевой защитный дрон. Я думал, что их давно не существует». «Он тут недавно». «А может, давно?» «Нет, у него даже краска не облезла и не выцвела». «Он тут недавно». «Да, похоже», — согласился Кир. «Мне это не нравится. Ты что расследуешь?» «Это секретно». «Секретно? Тогда почему ты с оружием?» Он посмотрел на свою кобуру, из которой торчала ручка пистолета. «Не задавай лишних вопросов. Лучше скажи, что делать». «Что делать?» — удивилась девушка. «Ты взял полевой блок для выживания». «Это что еще такое?» «Ты не получил его?» Она тут же забегала вокруг и закричала. «Тупица! Тупица!» «Прекрати! Ты вообще понимал, куда едешь?» «Да я тут первый раз». «Ты же говорил, что был». «Да, был, но в детстве. Мы дальше километра не ходили, боялись». «Черт, черт, мы пропали, пропали, что делать?» Она опять забегала кругами. «Не мельтеши, а лучше скажи, что делать». «Я почем знаю? Я ездила с корпусом, но не одна. У нас было машин 6, с десяток роботов и система выживания. А здесь мы одни. Машина сдохла, нет связи. И ты еще не взял обязательный блок для выживания». «Я не знал», — признался Кир и пошел обратно к машине. Три дырки в обшивке, словно по невидимой линии, оставили след. Кир нашел маленькую палку, подошел к машине и просунул ее в отверстие. Все три дырки были одинакового размера. «И что?» — спросила Милена, не понимая его манипуляций. Не ответив ей, он забрался в машину. Через несколько минут выбрался обратно и опять завертел головой. «И что?» — снова спросила его девушка. «Пойдем в город». «Я не ослышалась? Пойдем в город?» «Да, собирайся. Пойдем обратно в город». Кир обследовал изнутри машину, и его догадка оказалась верной. На полу было также три отверстия. «Дрон тут неспроста. Нас обстреляли в тот самый момент, когда приближалась буря, поэтому мы не услышали звуков выстрела. Сам дрон не успел улететь и разбился, но...» Кир посмотрел на полупустую канистру. Она от удара лопнула, и почти вся вода вытекла. «Я никуда не пойду». «Нет, пойдешь». «Нет!» — громко крикнула девушка. «Туда идти примерно 400 километров. Днем температура поднимется под 30. Тени, чтобы спрятаться, нет. В лучшем случае нам идти дней 20. Мы и дня не протянем». «Но и сидеть мы тоже не можем». «Мы пойдем туда». Девушка показала рукой в противоположную сторону. «Нет». «Да. Там работают дроны-старатели. У них есть маяк и старая система связи. Мы сможем вызвать спасательную платформу». В ее словах была логика, но Кир разозлился, что ему указывает какая-то девчонка. «Нет». Еще раз сказал он. «Да». Он посмотрел на плоский горизонт, где даже глазу не за что было зацепиться. Понимал, что идти в город — это не выход. И уходить как можно дальше от города он тоже не хотел. Но где мы их найдем? Надо дождаться каравана, они часто ходят. И пойдем по следу. А если остановить машину? Нет, это старая модификация. Автономные настроены ехать от точки А в точку Б. Я попробую отремонтировать. А если нет, мы пойдем в город. Нет. Да прекрати твердить «нет», я тут старший. А кто тебя назначил им быть? Я полицейский. И если надо, то я... Он достал пистолет. То что, пристрелишь? Нет, но ты пойдешь. Милена залезла в машину и закричала. Что случилось? Он чуть было не упал внутрь. Вода. Она смотрела на дырявую канистру. Я знаю, видел уже. Наверное, лопнула, когда она скрутила. Солнце припекало. Он залез внутрь машины и, расстегнув рубашку, уже было потянулся за бутылкой с водой, но остановился. «У нас осталось две бутылки и примерно столько же воды в канистре. Насколько этого хватит?» «На день-два», — обреченно выдохнула девушка. «Все будет хорошо». Кир поставил бутылку на место. «Надо идти ночью. Холодно, конечно, но ночью». «Холодно?» «Да, один раз я проснулась, а на машине был иней. Мы же в пустыне». «Это как на Луне. Днем жара, а ночью холод». «Хорошо», — согласился Кир. «Значит, пойдем туда». «Да, другого выхода, похоже, нет. Мы дойдем до дороги и по ней в сторону каньона. А если там нет старателей?» «Должны быть. Там три городка. Им есть чем заняться». «И все же». «Тогда я не знаю. Может, ты и прав. Стоит идти к городу. Ведь тебя будут искать». «Нет, не будут». «Почему ты так решил? Ты же в командировке, полицейский. Если не вернешься, то за тобой отправят спасательный модуль». «Нет». «Нет? Моя командировка секретная. И кое-кому это не понравилось. Вот они и прислали по нашу душу дрона». «Ты про того, которого мы видели?» «Да. Те дырки, что в обшивке, это пулевые. Нам просто повезло, что буря была рядом, и дрон разбился». «Значит, это все не случайно?» «Похоже, что нет». Девушка замолчала. На ее глазах появились слезы. «Ты чего?» Увидев, что она плачет, спросил Кир. «У меня там паук остался. Его ведь никто не покормит». «Тьфу ты!» «А я-то уже думал, парень». Милена не ответила. Она закрыла глаза и, тихо всхлипывая, еще какое-то время плакала. «А ты женат?» спросила его. «Да». «Дети есть?» «Нет, только планировали. Уже карту составили». «Зачем?» «Что значит зачем?» «Зачем карту ребенка? Разве не проще, чтобы получился сюрприз?» «Глупости. Ты ведь, когда въезжаешь в квартиру, все планируешь, вплоть до цвета штор». «Это не то. Ребенок — это чудо, волшебство. А где ты познакомился со своей женой? Как ее зовут?» «Нона. Мы встретились на маскараде». «Дай угадаю. Тебе это посоветовала программа «Счастье», верно?» Кир как-то раньше этому не придавал значения, но так оно и было. Программа «Счастье», или как ее еще называли, «личный секретарь», всегда подсказывала, что надо сделать и куда сходить. Программа никогда не приказывала, только советовала. Но именно она посоветовала Киру пойти на праздник в Д-28-47-16, сектор, и встать у ивы, что росла у маленького пруда. И именно там он встретил Нонну.